Он вошел сюда с сознанием своей глубокой греховности и виновности пред Богом и с жаждой духовного обновления. Но уже на пороге храма он сразу же остановился, не смея ни шагнуть дальше, ни поднять глаза вверх, ни осмотреться кругом. Войдя, он тут же ощутил присутствие Божие, понял, что храм — это святилище Всевышнего, что сам Бог встречает здесь каждого вошедшего. Почувствовав это, грешная душа вострепетала и с молитвенным воплем обратилась к милосердию Божию: «Боже, милостив буди мне грешному!» Дрогнуло его сердце, и совесть открылась для глубокого покаяния и исповеди пред лицом Божиим. И вот один за другим стали вставать в памяти соделанные грехи, и он переживал их как вину, как преступление пред Богом. Опуская все ниже и ниже голову и ударяя себя в грудь, он продолжал взывать к милосердию Божию: «Боже, милостив буди мне грешному!» Как много обид и огорчений причинил он бедным людям, сиротам и вдовам, обирая их незаконными налогами и поборами! Сколько слез было пролито ими, сколько укоров, бранных слов, проклятий и угроз было сказано в его адрес. Все это сейчас вновь нахлынуло в его душу, раздирая сердце горькой, покаянной скорбью. Чем он может оправдаться пред Богом, в чем найти защиту? Только в милосердии Божьем. И вот вновь и вновь грешный мытарь взывает к Богу: «Боже, милостив буди мне грешному!» Долго так покаянно и сокрушенно молился мытарь, пока не сошла с его души греховная тяжесть и скверна, и он не очистился милосердием Божиим. Оправданный Богом, он вышел из храма, вышел уже другим человеком и уже для другой жизни. Так произошло возрождение мытаря. Почему мытарю удалось в храме глубоко пережить свою греховность и очиститься? Потому что покаяние его началось еще задолго до молитвы в храме. Здесь оно лишь усилилось и превратилось в живую и чистосердечную исповедь перед Богом. Святая Церковь, готовя нас к великому посту, дает нам в путеводителе образ мытаря, его покаяние и молитву: «Боже, милостив буди мне грешному!» Многие из нас знают эту молитву, но, однако, не всегда от сердца ее произносят. А между тем она таит в себе благодатную силу и приближает нас к смирению и покаянию, а тем самым и к милосердию Божию. Вчера за всеночным бдением Святая Церковь, также готовя нас к посту, пробуждала наш дух к покаянию пением «Покаяние от верзими двери и жизнедавче», указывая, что постыдными грехами мы осквернили свою телесную храмину и, надеясь лишь на милосердие Божие, должны молитвенно взывать: